Глава 27. В канун Рождества у профессора Эллена Гранта произошла ссора с женой. Он забыл спрятать ключ от ящика письменного стола, и она наткнулась на письма. Карен потребовал у него объяснений, почему он не показал ей и почему не отдал их руководству, раз они, как он утверждал, являлись нелепой выдумкой. Сначала терпеливо. Затем, теряя терпение, он старался объяснить ей. «Карен, я просто не видел смысла огорчать тебя. Что же касается руководства, то я даже не уверен, что они написаны кем-то из студенток, хотя мне и кажется, что это именно так. Ты думаешь, декан поведет себя иначе, чем ты? Прежде всего он заинтересуется, насколько они соответствуют истине». После Рождества, за неделю до Нового года, письма вдруг перестали приходить. «Это лишний раз доказывает, что их писала студентка», — сказал он Карен. «А жаль, что ни одного не пришло. Можно было бы проверить по штемпелю». Карен хотела встретить с ним Новый год в Нью-Йорке. Их пригласили на банкет в Рейнбоу Рум. «Ты же знаешь, как я ненавижу многолюдное сборище», — возражал он. «Нас приглашали к себе Ларкины». Олтер Ларкин был деканом по работе со студентами. В канун Нового года шел сильный снег. Карен позвонила мужу из своего офиса. «Дорогой, послушай радио. Автобусы не ходят, поезда опаздывают. Как ты думаешь, что мне делать?» Эллен знал, какого ответа она ждала от него. «Постараться не застрять на станции или посреди дороги в автобусе. Может, тебе лучше остаться в Нью-Йорке? А ты точно не возражаешь?» Он не возражал. Когда Эллен Грант женился, он был твердо уверен, что это на всю жизнь. Его отец ушел от матери, когда Эллен был еще совсем крохотным, и он дал себе клятву, что сам никогда не поступит так с женщиной. Карен вполне устраивала такое положение вещей. Ей нравилось жить всю неделю в Нью-Йорке, приезжая к нему лишь на выходные. Сначала все складывалось очень хорошо. Эллен Грант привык жить один и не тяготился одиночеством. Но теперь он чувствовал растущее неудовлетворение. Карен, одевавшаяся как фотомодель, была одной из самых привлекательных женщин, которых он когда-либо встречал. В отличие от него, она была довольно практичной, и именно поэтому полностью распоряжалась их доходами. Однако Карен давно уже не привлекала его как женщина, и он наперед знал, что придет в ее удивительную практичную головку. Что нас, в сущности, связывало, уже в который раз спрашивал себя Эллен, собираясь в гости к декану. Потом он решил выбросить из головы этот не дававший ему покоя вопрос. Сегодня он просто приятно проведет вечер в обществе хороших друзей. Он знал всех приглашенных. Это были приятные и интересные люди, особенно Вера Уэст, которая недавно появилась у них на факультете.